«Как это может тебя ознобить?» — сказал королевич. «Ведь солнце греет, так жарко». «Ах!» — ответил человек. «У меня совсем другая натура. Чем жарче, тем я больше зябну, и меня пробирает мороз до самых костей, а чем холодней, тем становится мне жарче. На льду я страдаю от зноя, а в огне от холода». «Странный ты человек», — сказал королевич. «Но если хочешь мне служить, то ступай вместе со мной». Вот отправились они дальше. Видит, стоит человек, вытянул свою длинную шею и по сторонам глядит. И видно ему все, что за горами делается. Сказал королевич: «Куда это ты так пристально вглядываешься?» Ответил человек: «У меня такое острое зрение, что я вижу все через леса и поля, горы и долы, и через весь мир вижу». Сказал королевич: «Если хочешь, ступай вместе со мной, такого мне как раз и не достает». И вот двинулся королевич со своими шестью слугами в город, где жила старая королева. Он не объявил, кто он такой, а сказал: «Если вы согласны выдать за меня вашу красавицу-дочь, я выполню то, что вы мне зададите». Обрадовалась колдунья, что попал к ней снова в сети такой прекрасный юноша, и сказала: «Я задам тебе тройную задачу. Если выполнишь каждую из них, станешь господином и мужем моей дочери». «А какая же будет твоя первая задача?» — спросил королевич. «Ты должен достать мне мое кольцо, что уронила я в Красное море». Пошел королевич домой к своим слугам и говорит: «Первая задача не из легких. Надо достать из Красного моря кольцо. Но как поступить?» Сказал тогда тот, у кого было острое зрение: «Я посмотрю, где оно лежит». Глянул он вглубь моря и сказал: «Оно висит там на остром камне». Отнес их долговязый в те края и сказал: «Да я бы его достал, мне бы только увидеть, где оно». «Если дело только за этим стало, то я смогу», — воскликнул толстяк. И тотчас улегся на землю и подставил свой рот к самой воде. И двинулись волны к нему в рот, точно в пропасть какую. И он выпил целое море, и стало оно сухое, как лук. Нагнулся тогда долговязый маленько и достал рукою кольцо. Обрадовался королевич, получив кольцо, и принес его старухе. Удивилась она и говорит: «Да, это то самое кольцо и есть. Первую задачу ты выполнил удачно, а теперь черед за второй. Видишь, вон там на лугу перед моим замком пасутся 300 откормленных быков. Ты должен их всех съесть заодно со шкурой и шерстью, костьми и рогами. А внизу в подвале стоит 300 бочек вина. Ты должен их все выпить. Но если останется от быков хотя бы один волос, а от вина хоть одна капелька, прощайся тогда со своей жизнью». Говорит королевич: «А можно ли мне к себе гостей пригласить? Без людей-то обед невкусен». Засмеялась злобно старуха и ответила: «Чтоб не быть тебе одному, можешь пригласить кого-нибудь. Не больше одного». Пришел королевич к своим слугам и сказал толстяку: «Нынче ты будешь моим гостем, и уж наешься досыта». И вот раздулся толстяк и съел 300 быков, так что и волоска не осталось. И спрашивает, нет ли еще чего закусить. Потом выпил вмиг все вино из бочек, даже стакана не потребовалось. Вылизал все до последней капли на затычке. Кончился обед, явился королевич к старухе и сказал ей, что вторая, мол, задача выполнена. Удивилась старуха и говорит: «Этого еще ни один человек не мог выполнить. Но остается еще одна задача». А сама про себя подумала: «Уж ты от меня не уйдешь. Не сносить тебе головы на плечах. Нынче вечером, — сказала она, — я приведу к тебе в спальню свою дочь. Ты должен ее там обнимать. А когда вы будете сидеть вдвоем, то смотри, берегись, чтоб не уснуть. Как пробьет полночь, я приду. И если не будет она в твоих объятиях, то погиб ты тогда». Подумал королевич: «Эта задача легкая, уж я и глаз не сомкну». Но он все-таки кликнул своих слуг, рассказал им, что задала старуха, и говорит: «Кто знает, какая за этим хитрость кроется. Нужна осторожность. Вы стойте на страже и следите, чтобы девушка из моей спальни не вышла. Наступила ночь, и явилась старуха со своей дочерью и передала ее в руки королевичу. Протянулся тогда долговязый вокруг них кольцом, а толстяк стал у дверей, и ни одна живая душа проникнуть туда не могла. Сидели они там вдвоем, девушка и слова не молвила. Светила луна в окно и прямо в лицо, чтоб мог он видеть ее чудесную красоту. Он только и делал, что глядел на нее, был полон радости и любви, и глаза его не знали усталости. Так продолжалось до 11 часов. Но вот старуха напустила на всех свои чары, и все вдруг уснули, и в этот миг девушка была похищена. Проспали они крепким сном до 12:15, и потеряла тогда колдовство свою силу, и они все проснулись опять. «Ох, какое несчастье!» — воскликнул королевич. «Теперь я погиб». Верные слуги начали тоже причитать, но слухач сказал: «Тише, дайте мне прислушаться». Послушал он чуть и говорит: «Она сидит на утесе в 300 часах ходу отсюда и оплакивает там свою судьбу. Ты, долговязый, только один и мог бы помочь, если бы протянулся во весь свой рост. Стоит тебе сделать несколько шагов, и ты будешь там». «Да», — ответил долговязый, — «но пусть идет вместе со мной остроглазый, чтоб могли мы убрать скалу». Посмотрел долговязый на того, кто был с завязанными глазами, и в тот же миг, точно по мановению руки, очутились они перед заколдованную скалой. Снял долговязый у остроглазого повязку с глаз, и только тот оглянулся, как развалилась скала на 1000 кусков. Взял долговязый девушку к себе на руки и принес ее вмиг назад. Он принес так же быстро и своего товарища. И не успело пробить 12 часов, как сидели они по-прежнему и были веселые и бодрые. Вот пробила полночь, и подкралась старая колдунья, усмехнулась, будто желая сказать: «Теперь уж ты мой». Она знала, что дочь ее сидит на скале в 300 часах ходу отсюда. Но как увидела она свою дочь в объятиях у королевича, испугалась и сказала: «Этот будет посильнее меня». Теперь уж отговариваться ей было нельзя, и ей пришлось дать согласие выдать ее за него замуж. Но она успела шепнуть ей на ухо: «Стыдно тебе, что приходится простых людей слушаться и брать себе мужа не по любви». Тогда исполнилось гордое сердце девушки гневом, и она решила отомстить. Она велела на следующее утро привезти 300 вязанок дров и объявила королевичу, что хоть он и выполнил 3 задачи, но она не станет его женой до тех пор, пока кто-нибудь из них не согласится сесть на костер и выдержать испытание огнем. Она думала, что никто из его слуг не согласится сгореть ради него, и что из-за любви к ней он сам будет готов зайти на костер, и тогда уж она от него избавится. Но слуги сказали: «Мы все кое-что сделали, только один мерзляк ничего не сделал. Пускай он усядется на костер». И они посадили его посреди сложенных дров и подожгли их. Запылало пламя. Оно горело целых 3 дня, пока все дрова не сгорели. И когда пламя погасло, видит, стоит мерзляк на пепле, дрожа, как осиновый лист, и говорит: «Ни разу за всю свою жизнь не испытывал я такого холода. Если бы это продолжалось дольше, я бы совсем окоченел». И нечего было делать. Пришлось прекрасной девушке взять в мужья неизвестного юноши. Вот поехали они в церковь, и говорит старуха: «Я не в силах вынести такого позора», и выслала вслед за ними свое войско. Оно должно было уничтожить все, что встретится ему на пути, и вернуть ей назад ее дочь. Но насторожил уши слухач и услышал тайные речи старухи. «Как нам теперь быть?» — спросил он у толстяка. Но тот уже знал, что делать. Он плюнул раз-другой, и разлилось позади кареты почти море, которое он когда-то выпил, и сделалось большое озеро, и войско в том озере и утонуло. Как доведалась о том колдунья, Выслала она своих закованных в броню всадников, но слухач услышал звон и лязг их доспехов и снял у слуги с глаз повязку, и только глянул тот на врагов, как полопались всадники, точно стекло.